Третье. Снег хрустел под подошвами. Хмельной я не чувствовал сырого городского мороза. Брел, наблюдая, как качается перед глазами надоевшая картинка. Череда 16 этажек, рекламные щиты, два огромных магазина. Никогда я не сидел так долго на одном месте. 5 лет в подмосковной электростали, 2 года в армейской казарме, потом еще 1 год последний в родительском доме. Дальше Москва. Одна чужая квартира за другой. Меняюсь примерно раз в год. Теперь я сел здесь и понимаю, что все приелось. Стало чрезмерно понятным. Послушай, Юра, я опытный пьяница. Трезвею быстро, особенно на сильном холоде. Почему мне до сих пор кажется, что ты рядом? Потому что ты этого сам хочешь? Наверное, ты прав. Так что ты делал все эти годы? Как жил? Странный вопрос. Ты 15 лет пребывал в моей голове. Сам все знать должен. Знаю, да. И все равно расскажи. С самого начала? Да, сначала. Со смерти. После того, как тебя не стало, несколько месяцев в себя приходил. Потом очнулся, собрал людей, устроил бизнес. Естественно, через год спекся, прогорел и задолжал. Но устроил еще один бизнес. Тогда, ты же знаешь, бизнесы набухали и лопались, словно презервативы в ходе хорошей групповухи. В 94-м наладил новый бизнес, серьезный, банк. Не в одиночку, конечно, с компаньоном. Юра печально улыбнулся и посмотрел на меня так, словно не я, а он был старше меня на 15 лет. «А зачем ты мне сразу про дела, про бизнес, про компаньона? Лучше скажи, с женой как? Развелся?» «Нет». «У вас вроде бы к этому шло». «У нас до сих пор к этому идет». «Ясно. Так что твой банк?» «Через 2,5 года мы сколотили 1,5 миллиона долларов. Жили на широкую ногу. Приценивались к особнякам в Коста-Браво. Создали 35 рабочих мест. Я даже осуществил одну свою старую мечту. Купил отцу приличный автомобиль. Потом родился сын. А еще через 1/2 года я сел в тюрьму». «За что?» Теперь уже я улыбнулся. «Как все. Ни за что. Взяли по обвинению в мошенничестве. Продержали 3 года. В итоге осудили за неуплату налогов и нагнали из зала суда. Освободился, оказался без копейки. Правда, в тот момент мне крепко повезло. Теща, дай бог ей здоровья, устроила нам квартиру. Подарок судьбы. Я тогда был на 7-м небе, потому что реально сидел пустой. В общем, начал с нуля. Покрутился там и здесь. Даже в Чечне слегка поучаствовал. 1 год оттянул прорабом в строительной конторе. Пытался развестись с женой, не смог. Я не могу без жены, ты же знаешь. 1,5 года прожил отдельно, потом вернулся. Вспомнил про другую мечту — сделаться писателем. Сочинил 2 романа, оба провалились. Какое-то время сидел с голой жопой. Хотел делать 3-й роман. Но тут смешная вещь произошла. Друзья и родители стали меня подталкивать вверх, предлагать варианты. То есть я никому бедный не нужен был, понимаешь? А всем я был нужен богатый и преуспевающий. Мама помогла, приятели поддержали. В общем, что-то с кем-то я замутил, где-то как-то склеил. Там исхитрился, здесь посредничал. Пошла капать копейка. До сих пор капает. Так и маюсь потихоньку. Не голодаю, не рискую. На жизнь не жалуюсь, довольствуюсь малым. Вверх лезть не желаю, потому что уж очень больно оттуда падать. На пару дринков в кабаке, на бельишко жене, на игрушку сыну у меня всегда есть. Каждый год отправляю семью в Европу, а то и сам езжу. В общем, научился жить. Значит, свечной заводик ты под себя не подмял? Забился в щель. А я-то думал, ты сейчас сидишь как паук в паутине, как профессор Мориарти. Миллиардами ворочаешь! Ну их нахуй, эти миллиарды. После тюрьмы я стал очень скромный. А мечтал-то ведь о другом? Все мечты давно в прошлом. Юра вздохнул. Значит, 15 лет в бизнесе. С перерывом на тюрьму. И довольствуешься копейками? Именно так. Жаль, разочарованно сказал друг. Так жаль. Не этого я ожидал, потратить 15 лет, чтобы научиться довольствоваться малым. Я в тебя очень верил. Если кто и должен был стать нефтяным воротилой, промышленным магнатом, так это именно ты. Не пил, не курил, работал как зверь. Для магната я слишком добр. Многое прощаю людям. А что теперь у вас здесь творится, в стране? Укрепляем рубль, поднимаем экономику, покупаем в кредит квартиры, автомобили и телевизоры. Красавцы! И что, получается у тебя такая жизнь? С трудом, но получается. Все, Юра, мы пришли. Прощай. Не торопись! Друг оглядел меня с ног до головы. В точности, как тогда, в последний вечер своей жизни, перед тем, как предложить мне командировку в Крым. «Я бы хотел тебе помочь», — произнес он. «Чем?» «Упреками?» «Там видно будет». Всякий раз, входя в свой дом, я заново самоидентифицируюсь. Весь день бегаю, езжу, с кем-то встречаюсь, вращаю направо и налево смертельно надоевший руль, сиплю фразы в мобильную трубу, тяну из кармана то крокодиловый лопатник, то паркер с золотым пером. Мусолю ладонями выбритые щеки, умощенные дорогим одеколоном. Аристократическим бля-жестом подергиваю манжеты рубахи. И думаю про себя. Ай, какой я мощный, какой серьезный, солидный, деловой. Какие разговоры разговариваю, какие планы в голове, какие ярчайшие идеи. А в ежевечернем финале такого круговорота возвращаюсь домой и наблюдаю убогую берлогу с ободранными подоконниками и обоями, отставшими от стен. Стоит, правда, посреди дерьма телевизор с огромным экраном, диван кик-сайз, компьютер последней модели. Развешаны по стенам для близиру и радости глаза антикварные географические карты. Одно время я всерьез планировал поездку на Крымский вал, на ярмарку художников, накупить картин непризнанных гениев и завесить ими неприглядные вертикальные плоскости. В итоге выйдет дешевле, чем сделать полноценный ремонт. Но дело так и не дошло ни до похода по художникам, ни до ремонта. Моя квартира – убежище неуравновешенного и бестолкового человека, имеющего устойчивую вредную привычку приобретать вещи верхней ценовой категории.